Коренастый и плотно сбитый, напоминающий внешне фэнтезийного дворфа, он был лучшим в атакующих техника в свое время. За его плечами были сотни охотно опасных духов, более тысячи битв с пиратами и годы путешествий как по Северному полюсу, так и за его пределами. Везде он находил вызов, везде он вступал в битвы, и никогда не проигрывал. Он был мастером магии воды, тем, кто был куда ближе к духам, чем к людям, хотя и не знал этого. А потому ничего удивительного, что от одного единственного взмаха его руки тонны воды поднимались, презрев гравитацию, и обрушивались на спрессованный плотный лед, что не каждый клинок возьмет, круша тот словно бумагу. И ничего удивительного, что в тот же миг вырастали новые ледяные скалы, все тех же размеров, но с использованием большего количества воды, еще более прочные, чем предыдущие. Две базовые техники, которые Кан отточил до совершенства, манипуляция водой и создание льда, базисы на которых стоят все приемы нападения и защиты водного племени. И именно так он тренировался: нападение против защиты, меч против щита, поток воды под чудовищным давлением, против спрессованного и лишенного внутренних точек напряжения льда. Изо дня в день, из года в год, из десятилетия в десятилетие его атаки брали верх над его защитой, а после наоборот. Вечное развитие боевых аспектов позволило ему стать мастером, одним из сильнейших за всю историю. Он мог создавать цунами, выращивать и поднимать айсберги, одним приемом расколоть огнекель на части. Кан был олицетворением понятия «магическая мощь». За это его уважали и боялись, за это он получил титул мастера, за это он который года заседает в кресле старейшины, за это и за упрямый характер и отсутствие в личном словаре такого слова, как «сдаться». Однако в этот раз, закончив привычную тренировку, Кан не поспешил назад, в теплый дом к молоденьким наложницам и внукам, а уселся в мягкий снег и стал смотреть на небо. Ему было о чем подумать, а кожаная фляга с отличным рисовым вином из царства земли ему в этом поможет. Опьянеть от столь смешного количества алкоголя он не мог, не с его силами, а вот расслабиться поможет. А расслабиться Кану нужно было, ведь в последнее время проблем на его седую голову навалилось излишне много. И самое паршивое – решить их силой, его излюбленным методом, нельзя. Оглядываясь назад и спрашивая самого себя, когда все пошло не так, Кан честно признавался себе: в день смерти Линь, жены вождя Ара. Лишь одна эта женщина сглаживала откровенно скотский характер марионеточного вождя для общественности, выставляя его хоть и любителем горячительного, но могучим и справедливым воином. Более того, она всячески пыталась поддерживать стабильность и процветание северного племени, сглаживая углы между нынешней верхушкой власти в виде старейшин и других значимых семей. Но, увы, она умерла, породив лишь двоих детей, Ретта и Юбки, и с тех пор ничто более не прикрывало истинную личность Ара, выставляя того во всей красе. И единственное, что еще позволяло ему занимать трон, это старейшины и отсутствие единой кандидатуры на роль вождя у других семей. Ну и Ретт, которая имеет превосходную репутацию идеального наследника и будущего великого вождя. Второй момент комка копившихся проблем – это сам Ретт. Убийство матери тот не простил, лишь затаившись до поры до времени. Более того, встав на защиту убийцы Линь, старейшины сами записали Ретта в список своих врагов. Кто же знал, что умный пацан окажется настоящим гением и станет мастером уже в 13, без всяких учителей. На тот момент сохранить марионетку на троне казалось верным решением, особенно с учетом обострившихся внутренних проблем из-за смерти Линь. Но это была их главная ошибка. Ретт показал себя как умного стратега, умеющего ждать и планомерно затягивать удавку вокруг шеи своих врагов, что прекрасно доказывают последние отчеты их семей. Изначально воспринятые как подачка простым обывателям приюты Луны и Океана оказались куда большим, чем было на самом деле. Кузницей кадров, верных, хорошо обученных и образованных. Слишком поздно они разобрались, что в приют Океана отправляют исключительно магов. Слишком поздно они обратили внимание на преподавательский состав приюта Луны, полностью поглощенные храмом воды. Они считали именно храм воды главным инструментом их свержения, место, где тренируют и обучают магов и воинов, идеально подходило для подобного. Но Ретт оказался более миролюбивым и хитрым. Вместо радикального решения вопроса с последующими годами хаоса и неразберихи в Огнекель, он решил планомерно и постепенно захватывать власть, попутно выбивая опору власти самих старейшин. Уже сейчас они почти потеряли ремесленные сегменты, их союзники, подконтрольные семьи и родичи почти выжаты с рынка более молодыми мастерами, выходцами из того самого приюта Луны. Их товары дешевле и лучше, и их больше. Настолько, что уже начали продавать приезжающим торговцам. То, для чего семьи старейшин создавали отдельные производства, они делают походя, в виде избытков производства, наполнив внутренний рынок. А ведь есть еще и личные отряды охотников принца, что выполняют работу их охотников, действуя быстрее и реагируя раньше. Уже сейчас многие близлежащие к столице деревни и городки предпочитают обращаться именно к людям принца, а не вождя. Про то, что эти охотники в сути своей спаянные и обученные отряды воинов при поддержке мага, многие предпочитают не говорить. Обыватели так как не видят разницы, ведь их логика предельно проста. Убивают монстров и преступников, убивают, значит, охотники. А те, кто понимает разницу, ничего поделать не могут, ведь организация Ретта полностью самодостаточна и ее члены практически не выходят за пределы своих территорий, сведя к минимуму контакты с чужаками, даже если эти чужаки были ранее их семьей. Ну и как вишенка на торте относительно недавний, просто чудовищный удар по их репутации в виде да и ее развлечений. Они узнали главный источник раздражения людей их властью, и пресекли он и самым радикальным образом, проведя чистки в собственных рядах, невзирая на родство. И это как никогда упрочило их положение и репутацию в глазах людей, даже семьи, метившие на их места старейшин, заткнулись, осознав, что пока нынешние старейшины живы, не видать им заветных кресел. Но это породило внутреннее напряжение уже в их семьях. Многие затаили злобу и обиду за казненных, и пусть власть старейшин в собственных родах была незыблема, это накладывало определенные ограничения в их действиях. Более того, если раньше многочисленные роды могли позволить выбирать из своего состава самых достойных и более подходящих на должность, то теперь, изрядно потеряв в количестве и монолитности, они были вынуждены назначать тех, кто есть, а не тех, кто справится, что не лучшим образом сказалось на исполнительности их власти. Как пример, долгая реакция их отрядов охотников. Кан понимал, еще немного и Ретт отстранит их от власти и наконец-то доберется до Гладкиара, став вождем, при этом провернув все максимально мягко, не дав другим полюсам силы даже тени шанса повлиять на него. Про возможность сохранить свои должности Кан при подобном раскладе даже не думал, тут бы жизни сохранить, если не себе, то хоть родичам. Но самое поганое в ситуации было то, что Кан понятия не имел, как ее разрешить. Напасть в лоб, как он и любит, решив проблему радикально. Они умаются кровью, и даже если смогут одолеть Ретта, это будет пирова победа, ведь в ослабленных старейшин вцепятся остальные влиятельные семьи, гарантированно скинув их с вершины под благовидным предлогом. Как-то договориться с Реттом пробовали и не раз, но та злополучная ошибка с защитой Ара не позволяла. В глазах принца они все были врагами, непримиримыми, неспособные к договору. И в чем-то Кан даже был согласен, слишком уж юный принц был новатором, вводя на своей территории совершенно немыслимые порядки, полностью игнорируя мудрость старины и былых времен. Для убежденных консерваторов и традиционалистов подобное было за гранью добра и зла, они просто не понимали, как можно себе позволить так наплевательски относиться к заветам предков. Проблема с охотниками была ясна, и ее даже можно было бы решить, но это бы привело к иным проблемам. Да, у них более нету подходящих кандидатур, чтобы управлять корпусом истребителей духов и одержимых, из-за чего те смотрятся бледно на фоне охотников принца. Но такие личности есть у других семей, попросив помощи у которых они вмиг не просто наладят работу корпуса, но и улучшат ее. При этом потеряв над онным корпусом всяческий контроль и окончательно потеряв хоть и плохенький, изрядно побитый стараниями принца, но все-таки столб их власти. С ремесленным рынком и вовсе было неясно, что делать, ведь люди редко подмяли его полностью под себя, выбив оттуда не только старейшин, но и прочие семьи. И если старейшины еще имели кое-какие шансы отыграться, то та аморфная масса, что предоставляет из себя иные политические движения, нет, банально из-за отсутствия единого лидера. Эх, с усталостью, в котором прослеживались нотки отчаяния, вздохнул Кан. Ситуация сложилась патовая, их годами методично обкладывали ловушками, медленно и осторожно выбивая почву из-под ног, а они заметили это лишь когда оказалось слишком поздно. Оставалась последняя надежда: Ретт будет обязан лично присутствовать при свержении старой власти, показывая лицо нового вождя. А там, три сильнейших мастера воды смогут сказать свое слово. В конце концов, убийство Ретта в будущих условиях можно будет оправдать, ведь тот по сути пытался провернуть государственный переворот, и старейшины будут в своем праве как пописанным, так и по неписанным законам. А дальше вся та структура, что создал Редд, без единого лидера развалится, и ее можно будет разобрать, усиливая собственные позиции. Собственно, именно поэтому что Кан, что Пай, в последнее время вернулись к былому графику тренировок, впервые за годы не просто поддерживая свою форму, но начав и далее двигаться по пути магии. Когда придет время, они должны будут быть готовы. Только вот Кан не знал, что не все хотят доводить до подобного расклада. Юбки, храм воды, личные покои. Личные покои принцессы северного племени воды были одними из самых больших во всем комплексе. Но связано это было отнюдь не со статусом юной 14-летней особы, что в них проживала, а с ее характером. Каждому в храме предоставлялась определенная площадь, на которой была высечена во льду одна единственная комната, являющаяся спальней. При этом сама отводимая в пользование площадь была очень приличных размеров, ведь храмовые покои были на самых нижних этажах и имели между собой очень даже приличное расстояние в 50 метров. Вглубь же и вовсе можно было расширять свои комнаты практически бесконечно, насколько хватит фантазии. Юбки же, будучи натурой увлекающейся, собрала в своих покоях личную лабораторию, более половины оборудования которой была собрана или ей самой, или была подарком любимого братика. Но это была не главная причина, лишь одна из. Второй главной причиной был натуральный склад с самыми разными вкусностями со всего света, на которые была так падка женская натура одной сластены. Более того, часть оных рецептов появились в этом мире исключительно благодаря Юбке и ее любови к сладкому, как тоже мороженое. Ну и к закромам стратегического запаса вкусняшек были такие же закрома уже иных ингредиентов с кухни, обставленной по последнему слову артефакторики. Юбки любила и умела готовить, более того, была абсолютно уверена, лишь она одна спасает брата от голодной и мучительной смерти или смерти от отравления всякой гадостью, а потому подходила к этому делу максимально ответственно, применяя к каждому блюду свои немалые магические способности, добиваясь феноменальных вкусовых результатов, при этом сохраняя и даже приумножая их полезные свойства. Вот и сейчас юная принцесса готовила своему любимому старшему братику покушать в дорогу. Ритту доложили, что где-то в дальнем участке полюса видели сразу нескольких гигантских пауков, и если это так, то их нужно убить как можно скорее, пока те не расплодились и не начали нападать на тамошние деревушки. Редд же, как единственный сенсор, что мог их найти, отправился лично, во главе отряда воинов и Айла с Дайм, на случай, если логово окажется не одно. Впрочем, ни одной готовкой руководствовала принцесса в их с братом маленькой семье. Она также отвечала из-за одежды глупого старшего брата, которому только дай повод, и тот будет ходить лишь в одеждах безликих из паучьего шелка, как максимально удобных и практичных, совершенно забывая про эстетику. Да что там, он так и делал, пока Юбки не взяла все в свои нежные ручки. Младшая из правящей семьи по сей день с содроганием вспоминала шкаф, забитый одними и теми же костюмами, а все ее подарки игнорировались под предлогом, что их, видите ли, жалко испортить. Юбке пришлось пойти на отчаянные меры и перенести все запасы одежды брата в свои покои, выделив под те отдельную комнату и заранее собрав хорошие комбинации. Про ту войну, что они с Риттом устроили, когда составляли оные комбинации, добиваясь красоты и практичности, юная покорительница воды и вовсе не хотела вспоминать, даже она тогда утомилась, хотя и получала удовольствие от общения и переодевания брата. «Готово», — отметила Юбки, смотря на висящую в воздухе жижу наваристого и вкусного бульона с овощами и макаронами из водорослей с кусочками рыбы в них. Мысленное усилие и вкусненький супчик тонкой струйкой устремляется в кожаный бурдюк, при этом закрывая горловину костяной крышкой. Так, запас еды на неделю есть. Критически осмотрев три больших бурдюка с супом, рыбным плюре и ягодным морсом, постановила Юбки, подумывая приготовить в дорогу брату еще что-нибудь, чисто на всякий случай. Но по итогу отказалась от этой идеи, тот скоро выходит и нужно проконтролировать его одежду. Любящая младшая сестренка, конечно, в курсе, что тот и голым может в снегах ходить, благо сама такая же, но это же не значит, что нужно так делать. Мысль усилия и девичья фигурка опадает снежинками и ледяной крошкой в одном месте, и формируется из льда уже в другом. Ледяные тропы – один из двух способов передвижения открытых Юбки при помощи стихии. Если Редд был гением за счет наследия, сохраненного с прошлой жизни, то Юбки была честным гением, бывая открывая такие грани водной магии, о которых ее старший брат и не подумал бы. Например, оная телепортация через стихию, или использование магии кипятка для приготовления еды, о магии растения для выращивания идеальных ингредиентов. Осмотрев придирчивым взглядом двухэтажную комнату, Юбки достала несколько вешалок с первого и второго этажа, разложив те по центру, на предусмотрительно стоящем тут столике. Три комплекта, основной, сменный и запасной. Опытные маги воды новой школы пусть и не потеют, да и вообще с отходами жизнедеятельности у них туго благодаря идеальному контролю организма, в том числе и желудка, но это не значит, что ее идеальный глупый старший брат должен ходить в одной одежде целую неделю. Так что сменный комплект для пути назад, а запасной, если что-то случится со сменным или основным. Придирчиво осмотрев три одинаковых комплекта белоснежных одеяний, сделанных лично ей из выращенных волокон измененного снежного дерева, единственного дерева, что цветет при их погоде, подбитого мехом медведя-собаки. А как вишенка на торте, пластины лунного льда с рунами укрепления, защищающие грудь, руки, ноги, шею и спину. Она хотела еще и шлем сделать, но, увы, ее навыков чертежа рун не хватило, чтобы правильно вывести те на столь круглой поверхности. Ее брат был, конечно, самым-самым сильным, но это не мешало ей за него переживать и помогать вот такими вот методами. Хотя она бы хотела пойти с ним, но глупый старший брат слишком уж сильно опекает свою гениальную младшую сестренку, лишь недавно допустив до охоты и зачисток логов духов и одержимых, да и то исключительно с собой во главе. С Днем Победы! Глава 12. Ред. Храм воды. Личные покои Юбки. Таща немалую поклажу предметов в виде запасов провианта, которых бы хватило на обеспечение едой 4 человек и сменной одеждой, что по факту являлось едва ли не лучшей броней в мире на данный момент, Ред отбивался от сестры. «Ну, братик», — конючила Юбки, в очередной раз намереваясь набиться с ним в дальний охотничий рейд. Не то чтобы Ред не признавал силы и навыков сестры, которых более чем хватало для подобного мероприятия, но он просто не хотел лишний раз ей рисковать, так что пусть лучше она будет набираться опыта в относительной близости от храма воды, где сотни магов и тысячи безликих могут прийти на помощь в любой момент, чем в дальнем рейде, где можно рассчитывать только на себя. «Нет», — в который раз ответил Ред. Он знал, что этот разговор состоится, а Юбки знала, чем все закончится. Более того, они прекрасно знали аргументы друг друга, кто что скажет и кто чем на какой пример парирует, но это не мешало состояться подобному разговору из раза в раз, при каждом дальнем рейде старшего в семействе. Кто-то говорил, что повторение одного и того же действия в надежде на иной результат есть безумие, и это даже близко к истине. Только вот Юбки надеялась взять брата измором, ведь она знала иную мудрость, что звучит как вода камень точит. Тем более с каждым разом у нее появлялось все больше аргументов. Однако Ред не собирался так рисковать и подставляться, показывая своим политическим врагам столь соблазнительную возможность поймать в одном месте и брата, и сестру, отрезанных от своих основных сил. Да и Юбки, кто бы что из недоброжелателей не говорил, была его заместительницей почти по всем вопросам, будучи в курсе даже тех дел, в которые Ред не посвящал никого более. Например, о природе второй аномалии, о которой тот вовсе не забыл после нахождения лунного храма, а наоборот почти сразу же как разобрался с самыми неотложными делами, поспешил туда. В итоге он нашел там вход в мир духов, из которого и появляются оные духи на Северном полюсе, более того он смог попасть в их мир, и увиденное ему не то чтобы понравилось, дух хаоса, обезумевший от многотысячелетнего заточения и одиночества, чья клетка под гнетом времени и внутреннего давления держится на честном слове и через пару веков просто развалится, не то что хочется найти у входа в твой мир, который еще и опасно близко расположен с твоему дому. Кое-как замаскировав вход в мир духов и доверив информацию о природе аномалий лишь самым приближенным, строго-настрого запретив к ней приближаться всем остальным, он посвятил в нюансы лишь Юбки, поручив ей разработку рунной вязи, что поможет подновить клетку духа и позволит спрятать проход туда. Разумеется, он и сам частенько прикладывал руку к столь важному проекту, но дел у него было много, а с подступающим к финалу планом по свержению старейшин их становилось еще больше. Так что да, Юбки была в курсе всех его планов и проектов, частенько выступая его заместителем и проверяющим, будучи первой после Бога. Так что оставляя ее здесь, Ред руководствовался не только братской заботой, но и подстраховывался на случай, если с ним что-то случится. В конце концов Юбки была одной из сильнейших волшебниц новой школы магии воды, уступая лишь ему и Аллу в боевой мощи, при этом превосходя в исцелении и артефакторике. «Ну, братик», — выбежала перед ним она особо, прижав кулачки к себе и состроив жалобные глазки. «Эх!» – устало вздохнул Ред, прикладывая все свои силы, чтобы не показать, что его проняло. «Давай так, ты останешься здесь и за всем присмотришь, а я по возвращению расскажу тебе новую сказку и придумаю новый вид сладостей». «Идет», — решил пойти на компромисс принц, перед единственной особой, с которой он не мог жестко настоять на своем. «Идет», — вырвалось из пухлых аккуратных губок, прежде чем их хозяйка успела сообразить. Новая сладость от братика была великолепной компенсацией, как и новая сказка. И да, Ред до сих пор читал Юбке сказки перед сном, за что той было ужасно стыдненько, но ничего поделать она не могла, это было выше ее сил. Да и не хотела она прекращения этого дела, ведь это было исключительно их с братиком время, только для них двоих. Она осознавала, что это не совсем нормально, но что-то делать с этим даже не думала, ведь каждая подобная сказка, даже старая и не раз слышанная, наполняла ее счастьем и кучей новых идей. Про сладости и говорить нечего, признанная сластена и опытная уничтожительница сладкого была готова убить за новые виды сладости, на полном серьезе планируя экспедицию с собой во главе по всем городам и странам в поисках новых рецептов. «Ну вот и хорошо», — улыбнулся Ред, погладив юбки по голове. «Не скучай тут», — помахал он ей рукой, идя к выходу из храма. Там его уже ждал отряд безликих, отобранных лично им и улучшенных лунной чи, с передовым снаряжением, а также Дай и Аул, тоже в броне похожем на его, только без руны, в одежде из морозного шелка. Защиты меньше, тепла тоже, зато улучшается контроль, что на их уровне мастерства более чем приличный показатель. «Готовы?» – спросил Ред, оглядывая собранный отряд, попутно закидывая свою ношу в сани. Новая придумка юбки оказалась очень полезна при перевозке грузов. Скорость зависит исключительно от мага, что толкает он и сани, а перевести можно очень даже прилично. Ред даже на основе данной идеи рун начал проектировать проект поездов, чтобы соединить Огникель с другими городками, тем самым помогая им в развитии. «Угу», — хмуро кивнул Дай, в последнее время чем-то опечаленный. Как бы Ред и Аул его не расспрашивали, тот молчал словно партизан, но дал намек, что дело личное. Аул же, помня, каким щенячьим взглядом Дай смотрел на одну ученицу, которая уже не ученица, а полноценный маг, и сейчас готовится стать еще и молодой мамой, поделился своими подозрениями с Редтом по поводу мрачного настроения Дая. Ред же на это лишь пожал плечами. Дай хоть и занимал достаточно высокое положение в иерархии храма воды, но исключительно за счет своего ученичества Уэлла и его доверия к молодому магу. Сам же Дай не выделялся ни силами, ни талантами, ни умом, обещая вырасти хоть и в сильного, но простого мага. Если приложит упорство, то может и мастером стать, но не особо сильным. Таких еще называют квазимастера, мол, они выше простых магов. Но настоящий мастер таких втопчет в снег и не вспотеет. А без всего вышеперечисленного Ред ровней Дая не считал, общаясь в основном с Эллом. «Все собрали», — ответил Аул, проверяя что-то в своей сумке, старательно не смотря в сторону маленькой девочки из числа младших учениц. Ред же улыбнулся, даже он слышал утром крики Элла, а выскочив в полной боевой готовности, увидел эту мелкую пигалицу в одном прозрачном пеньюаре, вылетающая из комнаты одного мастера магии воды, который лег всего пару часов назад и дико хотел спать. Зрелище того, как Аул гоняет по всему храму оную пигалицу с водяным хлыстом наперевес, целя в пятую точку, надолго запомнился всем, кто видел это зрелище. Только Аул не учел, что малышка окажется с прибабахом и подобное ей понравится. Вот уж действительно, малолетняя извращенка, как утверждал Аул во время своего забега. «Попрощаться не хочешь?» – ехидно уточнил Ред, взглядом указывая на одну особу. «Ха, ха, ха!» – мрачно ответили ему одним взглядом. «Поехали уже, сейчас!» – сказал Ред и пошел к сестре, чмокнув ту в щечку. «Веди себя хорошо и не лезь в неприятности. Ладно, иди уже, а то сказка и вкусность начнут казаться мне недостаточной компенсацией за мои нервы!» – закатила глаза юбки, также целуя брата в щеку. «Осторожно там, буду!» Кивнул Ред, залезая в сани. Они с Эллом решили, что будут поочередно рулить ими. «Ред, опоздали!» С неподдельной печалью в голосе констатировала Аул, наблюдая, как мелкие пауки с гуманоидными туловищами и четырьмя тонкими трехпалыми руками доедают остатки крестьян. Ред же хоть и отметил нежелательность подобной потери, ведь это ослабляет северное племя, но также пришел к выводам, что даже прекрати существовать все отдаленные деревеньки в данном регионе, ничего критического не случится. Это будет плохо, это откинет колонизацию полюса на десятки и сотни лет назад, как и прервет некоторое поступление ресурсов, имеющихся только здесь, но ничего масштабного или способного серьезно подкосить экономику и стабильность Огникеля не случится. А вот отожравшиеся на местных монстры, которые продолжат свою экспансию в более населенные и важные регионы, другое дело. Исследуем тут все, а после разделимся и проверим остальные деревни. Могучий рациональный разум запихнул куда поглубже эмоций, тут же начав строить планы. Если все местные деревни были опустошены, на что намекает данная деревня, самая близкая к более-менее обжитым местам, это плохо, ведь твари получили достаточно пищи для расширения и последующей экспансии, с этим нужно срочно что-то делать, пока новорожденные не окрепли. То, что те не окрепли, можно было понять по дожираемым деревенским, если одержимые и получили пищу, то лишь относительно недавно. Воля, мысль, усилие, и вот под действием чьи лед под измененными пауками крепнет, а после обращается лесом кольев, на которые были насажены мгновенно умершие создания. Выполнять. Прозвучал приказ, и безликие пошли проверять деревню на предмет выживших. Аулы, дай, разделитесь и проверите соседей. Проведя рукой, молодой принц создал из снега ледяной макет местности, в которой они оказались, вытащив из памяти все карты, что он когда-либо видел по данной области, и объединив в одну, хотя бы 3-4, после возвращайтесь и доложите. Если найдете выживших, опросите, когда это началось и о видах нападающих тварей. Думаешь, нам попался кто-то посерьезнее обычного мелкого духа? С нехорошим предчувствием спросил Аолу, тоже заметивший необычную внешность одержимых созданий. Гуманоидные туловища и руки, что-то новенькое. Стены деревни пробиты таранным ударом, а несколько домов уничтожены. Вполне возможно, что мы столкнулись с простыми рабочими. Высказал свои подозрения Ред, не намеревающийся соваться в логово монстров без предварительной разведки. Аол лишь напряженно кивнул и без слов устремился к ближайшей выбранной деревне, скользя по снегу на высокой скорости. Дай безмолвно последовал примеру учителя, но направился в другую сторону. Водные племена на протяжении всей своей истории страдали от духов. Угроза от злых духов непрерывной нитью стремилась через всю историю двух племен. И если южные кочевые кланы были малочисленны и перебирались с места на место, не позволяя сколь-либо сильно откормиться за свой счет, а также держались подальше от мест с частым появлением духов, то их северные сородичи, выбравшие оседлый образ жизни медленно, планомерно, иногда откатываясь назад, но все-таки отвоевывали у духов кусок за куском территории. Южане избегали битв с духами, более того, проводили ритуалы задабривания некоторых конкретных духов, делая тех покровителями клана. Такой дух защищал свою, пусть и небольшую, но стабильную кормушку от конкурентов, позволяя южанам относительно безопасно передвигаться между стоянок. Южане были в своеобразном симбиозе с духами, пусть и примитивном, да еще и ограничивающим их развитие как цивилизации, но зато им не нужно постоянно воевать с духами и защищаться от их регулярных нападок. И если южане знают, как можно задобрить и поставить на свою защиту духов, то северяне лучше всех знают, как духов убивать. Огромное отделение библиотеки Огникель выделено именно под раздел духов, их виды, разновидности, слабые и сильные стороны, как сподручнее убить, что полезного можно вырезать из мертвых духов. Все это можно прочитать в тысячах и тысячах свитков и книг. И главной опасностью для всего северного племени воды считаются насекомые и паукообразные одержимые. 2000 лет назад один такой дух едва не стал причиной гибели всего северного племени. Отожравшись на убитых северянах и их запасах, он породил сотни своих логовищ, в какой-то момент выкатившись неостановимой ордой все пожирающего хитина. Лишь усилия всех четырех наций во главе с Аватаром смогли исправить ситуацию, да и то последствия тех лет отзываются и по сей день. Почти вся история их народа была потеряна, их численность лишь сейчас более-менее приблизилась к былому, из пяти городов остался лишь Огникель, о которой тысячелетия идущий упадок на фоне прошлых потрясений кажется лишь вишенка на торте. И вот, угроза из прошлого в который раз показалась на горизонте. А то, что это именно она, Ред не сомневался, ведь как бы он ни вглядывался чувством крови в убитых им существ, те были практически идентичны. Минимум различий. Если все предыдущие измененные одержимыми духами зверями имели индивидуальную структуру кровеносной, нервной, кишечных и прочих систем, различаясь хотя бы в мелочах, то тут отличия были минимальны от существа к существу. Одинаковый рост, одинаковый окрас, даже оттенок одинаковый, темно-серый у всех поголовно. Это все указывало, что существо, породившее их, может в генетику, а значит и в создании специализированных особей. В голове Ред как наяву всплыли воспоминания из прошлой жизни, как целые полчища закованных в хитин и костяные пластины орды с бритвенно-острыми когтями погребают под собой укрепленные базы, рвя словно бумагу зачарованный металл и прожигая едкой кислотой барьеры. А потому данной угрозе нужно уделить максимум своего внимания, ни одна тварь не должна избежать зачистки. Глава 13. Аул. Он спешил, выжимая все из техники скольжения. А это, в исполнении мастера, более 200 км в час. Да, подобной скорости мог добиться практически любой, ведь главное в данной технике не количество чи, а ее контроль, но мастер – это не только объемы, но и знания с мастерством. Причина же спешки была проста – глупая надежда успеть вовремя, помочь и спасти людей, которым просто более не на кого положиться. Конечной точкой его пути была самая крупная деревня в местном регионе, почти городок, защищенный высокими стенами, опытными охотниками и каким-никаким контингентом воинов из столицы, а также магами. При подобных масштабах всего парочка магов уже должна перестать справляться с выданной им территорией, а потому они, как правило, в подобных ситуациях деревенские маги берут к себе учеников, а несколько магов воды, сидящих в обороне посреди льда и снега, это примерно то же самое, что и маги земли, окопавшиеся в горах. Так что путь от крайней деревни, граничащей с другим регионом, до центральной, имел неплохие шансы закончиться встречей с живыми. Но когда по истечении получаса пути он взобрался на холмик приличных размеров и ему открылся вид на нужный поселок, все надежды были разбиты. Поселение лежало в руинах, стены пробиты, а многие дома уничтожены, подступы к стенам были завалены трупами мерзких тварей, а улицы залиты телами защитников и нападавших. В надежде, что защитные склады, подземные бункеры, которые первым делом создают деревенские маги, куда прячут женщин и детей при любом нападении духов, уцелели, Аул спустился вниз, идя по телам и слыша, как растопленный теплой кровью снег противно чавкает. Аул осознал, что он не успел всего ничего. Вполне возможно, что прибудь они на час-другой раньше, и они бы успели помочь отбиться. Пройдя весь путь по залитыми кровью улицам до центрального здания главы деревни, Аул увидел место с наибольшей концентрацией трупов. Главная площадь, где раньше собирались объявить о важных событиях, проводили брачные ритуалы и праздновали, теперь стала местом бойни. Тут было 2-3 сотни убитых чудовищ, что стремились добраться до самой большой ценности их народа, будущего, их женщин и детей. Добравшись до подступов, Аул увидел, кем являлись последние защитники деревни, название которой мастер магии воды не знал и больше никогда не узнает. Двое, взрослые мужчина и женщина, чьи лица разрезали мимические морщины, явно указывая, что те часто улыбались. Мужчину буквально разорвал на части гуманоиднообразный монстр с клинками, подобно богомолу, вместо рук, уже третья разновидность, что он тут встретил. Тот умер мгновенно. Женщине же повезло меньше, у нее не было левой руки и правой ноги, а челюсть болталась лишь на остатках мышц и кожи. Ее добили уже беспомощной, нанеся несколько ударов в область груди. Видимо, вопреки традициям, она обучалась боевому стилю магии воды. Местные маги лежали в окружении молодых ребят и девчат, от 14 до 20. Всего их было 12, все поголовно израненные, с признаками усталости и истощения на лице. Видимо, под конец битвы они полностью исчерпали свои запасы чи. Картину бойни, позволяющей проникнуться трагедией еще больше, дополняла одна пара. Молодой парень, тянущий руку в девушке с отрезанной клешней в груди. Судя по брачному ожерелью, они должны были вскоре пожениться. Аул грустно и тяжело вздохнул, печально оглядывая место бойни. Маги воды исполнили свой долг сполна, до последнего защищая мирных жителей от кровожадных чудовищ, но этого оказалось мало. Аул видел, в здании разруха и редкие тела нападающих, убитые гражданскими, что осмелились взять в руки оружие и биться за свою жизнь. В основном то были старики и мужчины, что имели мирные профессии, которым не нашлось места в бункере. Идя по коридорам, видя, как люди, вопреки всему, вооруженные лишь жалкими копьями с наконечником из рыбьих костей или вовсе держащие в руках ледяные острые палки, быстро намороженные магами, смогли забрать с собой часть врагов, Аул понимал, его надежды напрасны. Спустившись же вниз, он в этом убедился. Судя по царапинам на полу, до сюда смогло добраться едва ли десяток монстров. Но много ли нужно молодым девушкам и маленьким детям? Спрыгнув в ледяной провал, вырытый острыми когтями вторженцев, Аол тут же ощутил сильнейший запах крови и дерьма. Осмотревшись, он увидел пятерых пирующих монстров с двумя убитыми. И трупы, трупы, трупы. Сотни трупов женщин и детей, разрезанных на части или просто лежащих переломанными куклами от мощных ударов хитиновых конечностей и затопанных паникующей толпой. Мысль усилия воли, и в воздухе мелькает тонкая нитка воды. 5 секунд. По секунде на каждую тварь нить осыпается брызгами на тела убитых. А твари, ставшие причиной стольких загубленных невинных жизней, которым еще жить и жить, разваливаются на части. Их не спасла ни реакция, превышающая человеческую, ни прочный хитин, ни огромная, свойственная всем жукам, живучесть. Чуть позже, взгляд со стороны, статный зрелый мужчина с мужественным лицом и горящими синим светом глазами стоял на холме, с которого чуть ранее увидел разрушенный поселок. Его лицо было хмурым, а в глазах поселилась печаль, но гнева там не было. Первые порывы прошли и утихли, он не видел смысла злиться, ненавидеть и гневаться на глупых животных, пусть и противоестественных. Это пустая трата сил и времени, непозволительная роскошь в подобной ситуации. Особенно ему, тому, кто в любой момент может оказаться один на один с новой ордой монстров, что придет за столь большим количеством мяса, как тут, как за человеческим, так и за мясом своих собратьев. Он бы давно ушел, если бы не желание оказать последние почести погибшим и не позволить врагам восполнить и приумножить свое число за счет убитых здесь. А потому он стоял и морально готовился провернуть самую масштабную технику в своей жизни, придуманную прямо тут и собранную на коленке. Новый стиль северной магии воды не отличался масштабностью. Сохранить подобный козырь Ред хотел, как ничто другое, а потому он не создавал чего-то масштабного и привлекающего внимания, сосредоточившись на малых и средних по масштабности техниках. Та же водная нить была водой под большим давлением с двумя внутренними течениями, двигающимися по часовой и против часовой стрелке, увеличивая режущие свойства данной нити, и без того огромные, в несколько раз, воплощенное понятие мастерства и контроля. Если же Ритту нужны были масштабные техники, то он просто часто и быстро использовал ледяные колья или что-то подобное. Была, конечно, еще магия тумана, благодаря которой можно было создавать взрывы обжигающего пара практически любых масштабов, но по затратам было куда лучше использовать именно ледяную магию. На Северном полюсе так точно. И вот Аол решил устроить достойные похороны погибшей деревни, для чего уже 5-ю минуту пропитывал окружающее поселение лед своей чи, планомерно беря тот под свой контроль. Но вот, спустя еще 3 минуты Аол поднял руки, его глаза загорелись еще более ярко, буквально превращаясь в 2 энергетических колодца духовной силы. Лед задрожал, снег осыпался с редких уцелевших домов, только-только остывшая и покрывшаяся тонкой коркой льда кровь пошла волнами, освободившись от ледяного плена. Округу оглушил звук ломающегося льда, начали появляться первые глубокие провалы куда-то в глубины, на те слои льда, которые не трогало время 1000 лет. Руки мастера магии воды резко опустились, и в один миг, всего за секунду, деревня и подступы к ней ушли под лед. Постройки превратились в мелкий ледяной щебень, а тела в месиво из костей, крови и хитина, оставив после себя глубокий провал на дно. Но вот новый жест, и провал стал зарастать толстым слоем структурированного льда, крепкого словно сталь. Аол обессиленно рухнул на землю, тяжело дыша и опираясь руками о землю. Он единомоментно, всего одной техникой, потратил более 3/4 своего резерва. Его каналы и плоть не привыкли к подобному и были перенапряжены, а закрытие общей могилы стало последней каплей. А ведь ему еще преодолевать чуть более 100 километров до лагеря принца. Но ничего, подлечиться немного и спокойно доскользит, благо техника скольжения почти не требует чи и не напрягает каналы. Главное, в ближайшее время больше так не перенапрягаться. Ред, лагерь. После возвращения Дайяла. Что ж, подведем итоги. Очищая руки потоками воды, что смывали с них остатки препарированных жуков, тела которые, в отличие от Элла, предусмотрительный Дай прихватил с собой, начал Ред. Очередные инсектициды, но в этот раз более развитые и имеющие иерархии не по физическим показателям и размерам, а разделенные по подвидам, специально выращенные для определенных задач. Пока известно о 3 видах, рабочие. Ред указал на первых кентавров, пауков с гуманоидным туловищем и 4 трехпалыми руками с когтями, которые также выступают в роли пушечного мяса. И у меня, и у учителя улицы были забиты этими тварями. Подтверди дай, что в отличие от Элла проверил не самый крупный населенный пункт, а несколько малых. Лишь в 3 из 10 он застал следы боев, с рабочими, деловито разбирающими и пожирающими трупы своих и чужих. Судя же по вскрытию, проведенным Риттом, те имели специальную пищеварительную систему, что превращало все съеденное ими в бульон, который они могли отрыгнуть. Далее у нас идут воины. Ритт указал на огромную тушу, закованную в хитин, с рогом на голове, 8 лапками для передвижения и 2 лапами, торчащими из брюшка, выходящие под головой, заканчивающиеся мощными когтями-серпами, способные иметь размер от 2 метров в холке до 7. Прочный хитин, рог, способный крушить стены поселения и здания, вооружены 10 когтями-серпами, что без особых проблем режут плоть и кости. Также, судя по строению, глотки, способные отрыгивать желудочный сок, в сути своей являющийся очень едкой кислотой. Черный лед без особых проблем пробивает их хитин, да и водные нити даже адепта тоже справятся. Поделился наблюдениями Аолу, тоже проверявший некоторые свои теории. Водные нити были масштабируемой техникой, в теории не имеющей пределов в своих режущих свойствах. Но это в теории, а на практике же она была очень зависима от тех объемов, которые маг мог подчинить и подвергнуть давлению, а также его контролю над течениями в ней. Тот же Аолу, будучи признанным мастером, мог создать всего 5 течений в водной нити, хоть и создавал всего 2, не видя смысла увеличивать и без того абсолютные режущие свойства техники, пока не столкнется с чем-то, что базовая нить не берет. Верно, но перебрасывать наши силы в столь отдаленный регион слишком долго, за это время рой расплодится, и тогда нам придется устраивать тут полномасштабную войну, согласился Ритт, поняв, куда клонит Аолу, впрочем, тут же пояснив, что идея так себе. Даже если отбросить внутренние проблемы племени, придется справляться самим, подытожил Дай, еще более мрачнее, хотя казалось, куда больше. Мы отвлеклись, с неудовольствием констатировал Ритт, указывая рукой, на его взгляд, самую опасную особь. 3-й тип атакующий, возможно, гвардейцы, быстрые, сильные, прочные. Один такой легко разделается с воином 1 на 1. Особого внимания стоят их клешни лезвия, что пусть и не с первого раза, но режут даже лунный лед. Последние слова напрягли учителя и ученика не на шутку. Лунный лед на данный момент был прочнейшим из известных северянам веществ. Даже преснопамятная водная нить могла разрезать его лишь при 4 внутренних течениях, да и то не сразу. А тут какие-то жуки-переростки способны на подобное. Они явно столкнулись не с обычным духом, что решил поразвлечься в мире людей, а как вишенка на торте, явно высокий интеллект, на что указывает высокое обоняние и сложна система выпуска феромонов, окончательно добил настроение новой новостью Ритт. Впрочем, последнее даже хорошо, убьем королеву и рой потеряет управление, разобьется на мелкие стаи и начать конкурировать за территорию. Дальше нам придется лишь не давать им восполнять потери, убивать недобитков да следить, чтобы одна из стай не обросла жирком. Осталась сущая мелочь. Найти их главное логово без единого намека на его местоположение и помощи знающих эти места охотников. Проворчал Аолу, понимая, насколько это проблемная задача. Ты забыл про поисковые партии жуков и скорую бурую, что заметет все следы. Дополнил его Ритт, указывая взглядом за спины слушателей, где уже виднелась оная буря. Ну да, всего-то найти подземное логово с кучей входов-выходов посреди удаленной от цивилизации тайги, без единого местного охотника, попутно отбиваясь от поисковых отрядов тараканов-переростков и их патрулей. Всего-то, полнившись сарказмом, продолжил за учителем Дай, явно не обрадованный подобной задаче. И если Аол был не рад трудностям, что они встретят в своих поисках и потерянному времени, то вот Дай явно не был в восторге от всей ситуации в целом. Когда приступим, закончил за ученика Аол, желающий как можно скорее покончить с угрозой простым людям. Глава 14. Аол. 3 недели спустя. Где-то в тайге, потрепанный, уставший и уже далеко не такой бодрый, как раньше, Аолу маневрировал в рядах паукообразных тварей. Его атаковали когтями, хитиновыми лезвиями, паутиной и кислотой, на него налетал целый рой мелких тварей, старающихся забраться под кожу и сожрать заживо. Ему устраивали хоть и примитивные, но полноценные засады. Сомнений быть не могло, враг разумен, и он контролирует все эти полчища. Но даже так он не мог справиться с мастером нового стиля воды. Разрезав одну из атакующих особей водными нитями на пальцах, прямой контакт облегчал контроль над техникой, а Олл тут же обернулся. Враг подобрал идеальное время атаки, зажав его с двух сторон. Спереди атаковал атакующий тип, целясь своими лапами-лезвиями ему в горло, а сзади воин, разогнавшись до неприличных скоростей, стремясь насадить на свой рог, обратившись полностью в лед, став единым целым с тоннами льда под собой, Аул со всей доступной силой атаковал инсектоид воина. Левая рука пошла трещинами, несколько осколков отвалилось, но мастер добился желаемого. Крупная бронированная тварь остановилась, ее голову разорвало на куски, а ледяная рука вошла в труп по самое плечо. Воля, мысль, усилие и туша в несколько тонн промораживает насквозь. Она осыпается ледяным крошевом и спустя секунду формируется в сотни маленьких, но бритвенно-острых клинков, тут же сорвавшихся в атаку. Новая атака и сотни рабочих лишились своей жизни, пусть атаковали и не их. Вокруг Элла образовалась зона отчуждения, все окружающие его особи мертвые или раненые, и у него есть несколько секунд. Воля, мысль, усилие и чистая вода, очищенная от всего мусора и даже микробов, обволакивает поврежденную руку, заполняя собой трещины, тут же застывая после. Все, более поддерживать могучую, но крайне затратную форму не нужно. Лед обращается плотью вновь, и лишь шрамы на месте трещин напоминают о былом ранении. За последние месяцы их стало много больше. Они успели в последний момент. Им удалось найти и зачистить несколько логовищ, но главное найти так и не смогли, а пока искали, успело созреть и вылупиться новое поколение инсектоидов. И теперь они сражаются с бесчисленными ордами тварей, в сражении с которыми на место убитых встают молодые особи, ничем не уступающие предыдущим. Бесконечный поток жуков, постоянные битвы, все это выматывало, но давало результат. Каждый бой они отнимали у врага ресурсы, уничтожая тела, с каждым боем враг лишался своих запасов пищи. Уже сейчас столкновения стали происходить реже, а ведь они лишь увеличили темп. Идея разделиться для большего охвата территории была озвучена одной из первых, и после зачистки третьего логова пришла в исполнение. Темп зачистки увеличился в 3,5 раза, безликие, как бы модифицированы не были, не могли поспеть за сильным магом воды, а потому их темп был ниже, но и нагрузка на отряды увеличилась. Так, безликих они на данный момент лишились, враг просто задавил их массой. Хорошо еще Ред, почувствовав своей сенсорикой угасание жизни своих слуг, успел прийти вовремя и добить немногих выживших тварей и уничтожить тела. А тел было много, на уничтожение безликих отправили целую ораву тварей, сразу с нескольких логовищ. То, что план пошел по одному месту, стало ясно после осмотра первого логова. Да, входы и выходы на поверхность там были, но также там были туннели вниз и в другие логова, некоторые имели постройку едва ли не вертикальную. Они пытались пройти по тоннелям, но после первых боев в закрытой местности, окруженные со всех сторон и вынужденные контролировать окружающий лед, чтобы их просто не завалили и не свалились им на голову, решили отступить. Сейчас они составляют карту логов, пытаются выявить закономерность, где логово более старые, а значит ближе расположенные к их главной цели, а где молодые, что дальше. Постепенно, медленно, но верно они двигаются к цели, а после, обезглавив этих существ, лишив их единого командования, можно будет медленно и верно, без особых трудностей, перебить всех. Во всяком случае Аул на это надеялся, не видя препятствий на этом пути. Ну, не считая все новых и новых шрамов, что появляются на его теле и теле его спутников. Ки-и-и-и, раздался очередной писк, крик твари. В этот раз на него несся целый отряд из атакующих особей. Одна тварь совершила рывок, да такой, что повредила себе ноги, но цели достигла, сумев связать бой Майла, чтобы ее товарки спокойно подошли к цели на расстоянии дальнего боя, а не прорывались под обстрелом водных техник. Сама раненая особь много времени для расправы над собой не потребовала, но с учетом скорости ее вида, его вполне хватило остальным, чтобы вступить в ближний бой. Атаковать кислотой и паутиной они перестали уже после первых боев, поняв всю бесполезность данного действия, и даже вред, ведь кислота тоже жидкость, и ее относительно легко можно перенаправить. Всего особей было 7, не считая убитую. Первая совершила размашистый удар по горизонтали, мешая Аллу уклониться, вторая зашла сбоку и чуть сзади, атакуя вертикально, третья прыгнула вверх, намереваясь отсечь обидчику голову. Командная работа инсектов была на высоте и была единственной и главной причиной, почему 2 полноценных мастера магии воды и неслабый маг испытывают трудности и регулярно получают раны. Воля, мысль, усилие и поднятые снежинки от сверхскоростных атак неприятеля резко тают, превращаясь в шестигранные структурированные окружности, вставая на пути летящих на Аэлла лезвий, прямо перед их кончиками, останавливая те. Сложная и требовательная к контролю техника, но почти не требующая чи для применения. Хотя против более-менее крупных врагов и магов и бесполезная, разве что против некоторых техник магии Земли сгодится атака отбита, Аул резко поднимает руки над головой, создавая снежное облако с собой в центре. Воля, мысль, усилие и весь снег тает и испаряется от резкой смены температуры, превращаясь в обжигающий туман. «Ки-и-и-и-и!» – раздался новый крик насекомых, в этот раз полной боли. Ощущение от того, что ты свариваешься заживо, сильно ниже среднего, даже Аулу от температуры этого тумана не поздоровилось бы, не будь окружающая его мгла ниже в температуре, наполнена его чи и не обладая его тело сопротивляемостью к ожогам от практик магии кипятка. Новая волна была уничтожена, но Аул не расслаблялся. Каждый бой враг придумывал что-то новенькое. Вот и в этот раз он решил попробовать затоптать измотанного боем врага. Тысячи рабочих показались из-за холма, тут же ринувшись в атаку. Им было далеко до Аула, и тот мог или передохнуть, или сократить их численность дальними атаками. Воля, мысль, усилие, и перед ним формируется водный шар, слабо светящийся белым мягким светом. Магия луны позволяет создавать автономные техники, тем самым расширяя возможности магов. Данный шар был результатом объединения магии льда, магии кипятка и магии луны. По сути, это бомба. Сам шар состоит из горячей воды, что не кипит и не испаряется лишь благодаря воле мага. В самом шаре есть 9 мини-шаров, состоящих из льда с сильнейшей пониженной температурой, но они никак не соприкасаются. Магия луны же тут нужна для отправки данного шарика далеко от себя, где аура мага уже не сможет столь филигранно контролировать технику и не давать кипятку и льду соприкасаться. И вот, техника сформирована, воля, мысль, усилие, и шар летит в сторону орды рабочих, прямо в ее центр. Шар достигает цели, его внешняя структура нарушена, сила луны покидает поврежденную оболочку, составляющие техники соприкасаются, и взрыв. Бабах, в следующий раз нужно делать меньше, пронеслось в голове у Элла, когда волна горячего воздуха добралась даже до него, стоящего за 300 метров от эпицентра. От орды твари ничего не осталось, и Аул уже хотел заканчивать тут, но потом услышал едва различимый за последствиями взрыва треск льда. Треск льда прямо под собой. Лишь успев осознать, что что-то не так, как из-под земли вырвались длинные, усеянные шипами щупальца, похожие на осьминожьи. Те почти оплели Аула, но он успел в последний момент уйти ледяными тропами, выскользнув из засады. Орда рабочих была прикрытием, приманкой, чтобы новое, выведенное специально для войны с ними тремя, чудовище смогло подобраться и напасть в самый подходящий момент. Воля, мысль, усилие, и тонны льда под снегом приходят в действие и выталкивают нового врага на поверхность. Им оказалась тварь с телом, подобно медведи-собаке, но с головой как у осьминога, с белой кожей и 10 щупальцами на лице, усеянными шипами. Тварь быстро пришла в себя, но Аул не дал ей сориентироваться и атаковать. Он сложил руки перед собой, ладонями друг к другу, собрал между ними немного воды, и тут же выстрелил из них во врага струйкой воды под высоким давлением. Снаряд попал точно в голову твари, прошив ту насквозь. Новое масштабируемое заклинание с высоким проникающим потенциалом было очень удобно против среднесильных врагов и выше, а также против гигантов. Жаль только, что при высоком количестве противников оно не столь эффективно, но не беда, водная нить не сильно хуже. Осмотрев место побоища, прислушавшись и наконец-то убедившись, что более врагов не предвидится, Аул приступил к занятию, к которому привык за эти недели, к уничтожению трупов. Аул. 2 часа спустя. Лагерь. Уставший, с новыми шрамами и в очередной раз испорченной одеждой, Аул дошел до их лагеря. Небольшой, всего 50 метров по площади, с двухэтажным дворцом из льда, рвом, стеной и укрепленным ледяным фундаментом, чтобы никакая тварь подкоп не сделала. Наморозив себе мост и открыв 5-метровые в высоту и 2-метровые в толщину и ширину врата, после чего развеял мост и закрыл врата, Аул первым делом пошел на доклад. Главный зал встретил его риттом, по пояс голым и тоже красующимся новыми шрамами на теле. Но не это привлекло его внимание, а 5-метровый в холке белый паук с красными глазами, длинными лапками и белой шерстью. В данный момент молодой принц старательно, но аккуратно отламывал от него куски хитина, тут же очищая их от телесных жидкостей и остатков плоти, складируя те в отдельный ящичек, рядом с которым лежал другой. Присмотревшись, Аолу понял, во втором лежат органы, отвечающие за выработку и хранение паутины. Чем занят? Ища в запасах новый комплект одежды, спросил Аолу, что было проблематично, ведь скорость убыльона была едва ли не каждый день. Изучаю новую боевую единицу врага, попутно готовлю материалы, ответил Ред. И можешь не искать, сегодня дай забрал последний целый комплект. Засада, пробормотал Аолу, смотря на кучу тряпья в углу, испачканных кровью жуков и своей, с кучей дыр тут и там. Что поделать, они всегда были уставшими после охоты, а выкидывать хорошую ткань или как-то ее чинить они не горели желанием. Лежит, не воняет, никому не мешает, пусть и дальше лежит. А где сам дай? Отмокает. С небольшой завистью услышал ответ Аолу. И он в чем-то понимал своего принца, ведь понежиться в горячем источнике хотелось невыносимо. Но лежать голым в одной ванной с другим голым мужиком, лучше он подождет. Кстати, именно данный источник был главной причиной окопаться именно в этом месте, а не кочевать с места на место. Ясно. Кивнул Аолу, выбирая более-менее целые куски старой одежды. А для чего материалы-то? Для новой брони. Услышал он ответ, который не мог не радовать. Привезенная с собой броня и ту, что они сняли с безликих, которая уцелела, пришла в негодность спустя десяток битв, у Ретта из-за рун 15, и именно с тех пор они начали получать раны. Враг смог найти способ ломать структуру их ледяной брони после 5-6 попадания в одно место, что для пауков было хоть и проблемно, но возможно. Попытки наморозить себе новую были, но после парочки засад в лагере прекратились. После боя у каждого чьи и так было немного, и трать восстановленный резерв на новую броню было такой себе идеей, тем более больше 2-3 битв она не держалась. И известие, что его принц нашел новый способ обзавестись броней, радовал. А на что крепить будем? Вспомнил об одной проблеме Аолу. Он не был специалистом по бронному делу, но понимал, что при ношении подобного снаряжения на голое тело, то сотрет кожу в кровь. В ответ Ред просто указал на второй ящик, в котором лежали органы паука. Аолу подумал немного и пришел к выводу, что его господин безумный гений. Задумку Ретта Аолу понял и оценил. Ведь что мешает, имея на руках органы, отвечающие за выработку и хранение паутины, считай шелка, заставить те работать отдельно от тела, когда ты обладаешь способностью поддерживать в живых тело, у которого нету сердца? Ответ: ничего. Вот и Ред пришел к тем же выводам, решив быстренько сделать эксперимент на коленке. Да и перспектива ходить голышом ему не сильно нравилась, как и заращивать после каждого боя раны, тратя так изрядно прохудившийся резерв чи. «Помощь нужна?» – поинтересовался обрадованный Аолу. «Приготовь обед», – ответил Ред. «Или заставь Дая, а сам сполоснись, так и поступлю», – охотно кивнул Аолу. «А то где это видано, учитель уставший и вонючий, а ученик занял единственный приятный способ помыться, беспредел». С последней мыслью Аолу пошел пинать Дая на предмет ужина и освобождения стратегической площади. А Ред продолжил собирать пластины, попутно прикидывая в уме будущую структуру брони. Выходило интересно, а уж если удастся наладить данный метод производства шелка и поставить его на поток, это открывало интересные перспективы. Неизвестный, где-то глубоко, темная сырая каменная пещера, с множеством яиц, чьи стены покрыты какой-то серо-темной влажной пленкой, шастающие тут и там рабочие, проверяющие яйца, и изредка помогающие детенышам вылупиться, после чего уносит тех в специальное ответвление, где они окрепнут и насытятся. Иногда, более крупные рабочие, имеющие на спине и брюшке что-то похожее на корзинки, собирают только-только отложенные яйца, что размером не больше большого человеческого пальца, и уносит их по тоннелям в другие пещеры. Если бы тут было больше света и тут каким-то чудом оказался живой человек, то его бы внимание привлекло две детали, выбивающихся из общей композиции пещеры. Первое – это вмороженное в прочнейший лед тело. Красивая и молодая девушка, почти девочка, обнаженная, с черными волосами и голубыми глазами, прекрасным ликом и полностью разорванной маткой. Дыра между ног и растянутая на животе кожа четко свидетельствовали о беременности данной особы, но что за ребенка нужно было породить, чтобы тот буквально порвал мать изнутри, сложно сказать. Тело девушки лежало в окружении тел, что к собственному несчастью были еще живы, хотя их внутренности были изъедены мелкими паразитами, их руки и ноги давно сгнили, а разум под гнетом отчаяния, страха и боли давно разрушился. Но странная влажная субстанция, покрывающая их тела, не давала тем умереть, и лишь остатки добротных дорогих шуб, с фасоном, который предпочитают маги воды, говорила о прошлом этих кусков мяса полных агонии, что некогда были людьми. Перед ними же, вросшая в стену из все той же темно-серой субстанции, что покрывала сплошной пленкой стены пещеры, была большая фигура. 4 метра в высоту, человекоподобная раздутая фигура с кучей щупалец на месте рук и ног, влажная дыра в нижней части живота, что беспрерывно исторгает из себя сотни яиц каждый день, и почти человеческое женское лицо, с черными волосами, голубыми глазами и чертами, ужасающе похожими на те, что были у вмороженной в лед девушки. Но не это было самым жутким в данном месте, а тихий детский шепот, что исторгал из себя рот этого существа. «Мама, мама, мама!» – беспрестанно повторял голос, что должен принадлежать маленькой милой девочке, а не ужасному куску раздувшейся плоти. Если бы тут оказался аватар, что умеет общаться со своими прошлыми воплощениями, достаточно старый и разумный дух, или маги прошлого, они бы знали, что это такое. Они бы узнали последствия ужасающего и мерзкого ритуала, запрещенного в прошлом. Запрещенного настолько, что любого, кто осмелится повторить его, убивали на месте, без суда и следствия. Ведь сам ритуал есть первостепенная мерзость и низость. Ведь как еще назвать что-то подобное, когда берется волшебница, у которой пошла первая лунная кровь, ее подвергают многодневному групповому изнасилованию, а потом кормят сырой плоть мертвых духов и людей, продолжая бесконечные изнасилования, поддерживая в ней жизнь магии воды. И цель этого ритуала не менее мерзкая и злая, чем сам процесс рождения гибрида человека и духа, сплав двух природ. Идея сама по себе не то чтобы новая и плохая, аватар и любой сильный мастер магии подтвердит, ведь те в сути своей эти самые гибриды и есть. Но от подобного ритуала рождаются исключительно злые и безумные создания, пропитанные страданием, отчаянием и горечью своих матерей. Они желают лишь одного – убить всех людей, всех, кто причинил боль их родительнице.